Пока он был в Хогвартсе, поняла Гермиона, единственной, с кем он мог свободно разговаривать, была та необычная девочка по имени Холли. Кошка, которая повсюду следовала за ним и была его тенью, была его единственным спутником. Лен, так звали ту голубого лосую девушку, которая была в доме Гарри, и так звали эту черную кошку. Гермиона обнаружила, что, хотя у Гарри и были друзья, он не совсем соответствовал тому, что люди считают обычными друзьями. Двое из его друзей были принцессами вампиров, и они были одними из самых обычных среди них. Единственными людьми, которые, казалось, искренне дружили с Гарри, были три японских подростка: Рин, Сакура и Шира. Гермиона пыталась думать о Гарри только как о друге, что ей удавалось до того разговора с родителями, но теперь ее мысли были переполнены всем негативным, что она связывала с Гарри. Она думала о том, как бесит то, что он не отвечает на ее вопросы, как страшно он выглядел в спарринге с той женщиной, Лис, и больше всего о том, что он, кажется, получает какое-то удовлетворение от того, что сделал с Люциусом Малфоем. Гермиона вздохнула. Была ли она плохим другом, а была ли она вообще другом, а Гарри до сих пор считает ее своим другом, стоит ли ей поговорить с ним об этом? Гермиона чувствовала себя более чем виноватой, ведь если она и разорвет дружбу с Гарри, то у нее все равно останутся друзья, которые появились у нее благодаря ему. Гарри прислонился к стене и вздохнул. Он заметил, что Гермиона держала от него некую дистанцию с тех пор, как он дал им выпить зелье анимага. Он не знал, в чем причина, но сомневался, что они с Гермионой останутся друзьями надолго. В последнее время он был так занят, что не проводил столько времени с теми, кого считал друзьями. Гарри перевел взгляд по обе стороны от себя, где стояли две слуги. Гарри почувствовал знакомую тяжесть Холли на своем плече и был безмерно благодарен за то, что, что бы ни случилось, ему все равно будет с кем поговорить. Лен в своей кошачьей форме ткнулась ему в лодыжку, он подхватил ее на руки и прижал к себе. Гарри покачал головой и направился в свой кабинет. Только что он передал Бет свой готовый проект, который должен был успокоить животных. Она сказала ему, что это хорошая работа, а также объяснила, почему назначала ему работу над подобным проектом. Руны и техники, использованные в браслетах, которые Гарри теперь мог делать, были основаны на воздействии на разум. Другим направлением магии, которое в значительной степени зависело от воздействия на разум, были иллюзии. Гарри мог наложить гламур без особого труда, но они были довольно ограниченными, их легко обнаружить и несложно разрушить. Она дала Гарри несколько книг для прочтения, прежде чем поручить ему следующий проект, и сейчас Гарри направлялся в свой кабинет, намереваясь занести книги. Оказавшись в кабинете, Гарри бросил книги на стол и сел в кресло. Он начал возиться с кулоном на шее, где в данный момент хранился посох. Он посмотрел вниз, когда Лен превратилась в человека и забралась к нему на колени. Она мгновение смотрела на Гарри, а затем внезапно обняла его. Гарри улыбнулся своему фамильяру и обнял ее в ответ. Подняв голову, Гарри увидел, что Лис и Фран материализовались, а Холли стояла на его столе и смотрела на него с обеспокоенным видом. Гарри достал посох и коснулся им своего кресла, превратив его в диван и добавив к нему несколько подушечных чар. Лис села слева от него, а Фран – справа, и обе они обняли его, отчего Лен до сих пор не отказалась. Гарри захихикал, когда Холли тоже присоединилась к объятиям, обхватив его за шею. «Что я сделал, чтобы заслужить все это?» – мягко спросил он. «Идиот», – пробормотала Холли, глядя прямо в глаза Гарри сквозь повязку. «Ты знаешь, что мы здесь с тобой. Даже я вижу, как ухудшаются твои отношения с другими людьми, причем не только с ровесниками, но и с сотрудниками. В последнее время ты был так занят, что не замечал этого, а возможность спросить у портретов, что происходит, дает мне преимущество». Холли отступила назад и встала на плечо Лен, скрестив руки перед собой и посмотрела на Гарри. «Неважно, признает она это или нет, но Гермиона просто завидует. Это не поможет вашей дружбе, которая уже давно немного натянута, но то, что ты стал ее профессором рун, это самое страшное для нее. Ее выражение лица, когда ты преподаешь, говорит о том, что ей не нравится, что ты знаешь что-то, что не знает она». На этот раз заговорила Лис. «Этот мальчик Невилл больше похож на твоего помощника, чем на друга». Гарри наклонил голову в одну сторону, и Лис продолжила. «Он ищет тебя?» «Нет, он слушает все, о чем ты его просишь». «Да, ты совершил с ним ошибку, Ты дал ему слишком много. Мы знаем из того, что нам рассказали, и из того, что мы видели, что ты, по сути, выстроил не вилла Лангбаттома с нуля. Может, фундамент и был, но ты архитектор. В его сознании ты выше положения его друга, ты тот, кто дал ему то, в чем он всегда нуждался, уверенность, смелость и тому подобные вещи. На этот раз заговорила Фран. Два мальчика с рыжими волосами просто включают тебя в свои дела, но ты не играешь в них главной роли. Ты стоишь на периферии. Может, они и не делают этого сознательно, но у них уже сложилась своя группа друзей, и, прости, что говорю об этом, мастер, но ты не являешься их частью. Гарри вздохнул. Просто Гарри, Фран. Пожалуйста, не называйте меня мастером, никто из вас. Конечно, сказал Лис. Гарри, знаешь, что бы ни случилось, мы все равно будем рядом с тобой. Возможно, изначально ты был нашим мастером, тем, кто призвал нас, но теперь ты гораздо больше. Лис медленно притянула Гарри к себе и крепко обняла его. Они вдвоем стали заваливаться на бок на разложенный стул Гарри, и вся работа, которую Гарри делал, начала наваливаться. Его веки отяжелели, и он начал отпускать их и засыпать. Одной из последних мыслей перед тем, как сон настиг его, была мысль о том, как приятно пахнет Лис. Гарри не обращал особого внимания на то, что дни стали пролетать незаметно. Расстояние между ним и Гермионой, а также другими людьми все увеличивалось, пока они не стали больше похожи на смутных знакомых, чем на что-либо еще. Гарри с головой погрузился в уроки, преподавал и учился сам, но всегда находил время для своих девочек. Лен, Холли, Фран и Лис. Как-то раз, когда он шел на уход за магическими существами, его внезапно обдало брызгами со стороны озера. Гарри оглянулся, чтобы посмотреть, кто это сделал, и увидел синекожую ногу, исчезающую за скалистым выступом. Он покачал головой и после окончания урока направился к озеру. После него у него все равно был свободный период. «Эй, Гарри!» — раздался голос, и Гарри снова обдало брызгами. Обернувшись, он увидел Акву, Наяду, которую встретил в Германии, стоявшую чуть поодаль от него. Место, где он сейчас находился, было защищено и от замка, и от главной дороги, ведущей к воротам. Приняв это к сведению, Гарри позволил Лис и Фран принять физическую форму, пока шел к Акве. «И тебе привет», — сказал Гарри, что его голос стал мягче, чем раньше. С тех пор, как он заметил разрыв между собой и Гермионой, его тон голоса стал довольно меланхоличным. Все свободное время Гарри, которое он не использовал для проектов, он проводил с девочками чаще всего вне замка. «Как дела? Это первый раз, когда ты пришел ко мне с начала сентября, и мне пришлось спровоцировать это», — сказала она ему, прежде чем сесть и улыбнуться. Даже если бы Гарри здесь не было, она все равно выглядела очень счастливой, гораздо больше, чем в Германии. «Наверное, у меня все хорошо, занят, но не более того. А у тебя?» — спросил Гарри. Похоже, это было правильное решение, поскольку она села и почти завизжала. Гарри отметил про себя, что какая-то часть его мозга обращает внимание на движение ее обнаженного тела, но пока на это можно было не обращать внимания. «Это потрясающе!» — воскликнула она. «Ты знаешь, что я потратила чертову уйму времени, чтобы выбраться из Греции к тому ручью, где мы впервые встретились. Как Наяда, я могу перемещаться между знакомыми мне водоемами, но на самом деле встать и двигаться гораздо сложнее и занимает гораздо больше времени, чем с твоей помощью. В любом случае, теперь, когда я здесь, мне удается поддерживать более тесный контакт с другими фири, живущими поблизости». Она указала на лес. «Там есть дриада, которая совершенно одержима своим отражением в луже воды, и все называют ее еще нарциссом. В любом случае, они все еще говорят о тебе и спрашивают меня о некоторых вещах, потому что я одна из фири, с которыми у тебя был прямой контакт». Гарри позволил ей болтать, время от времени отвечая на вопросы. Она выглядела очень счастливой, и Гарри получал небольшое удовольствие от того, что мог это делать. Возможно, он немного подражал Шира. Гарри слегка прислонился к Лис, и она откинулась назад. Гарри еще раз отметил ее приятный аромат. «Может быть, я как-нибудь познакомлю вас?» Фири уже давно не проявляли такого интереса к человеку. Гарри взглянул на Акву, которая теперь смотрела на него, словно ожидая, что он ответит на ее предыдущее заявление. «Не хочу тебя обидеть, Аква, но у Фири вообще довольно специфическая репутация. Я не думаю, что хочу рисковать собой без необходимости, так что не жди, что я приму приглашение в ближайшее время». Он рассказал ей, что с тех пор, как познакомился с Аквой, успел немало почитать о Фире и был невероятно благодарен за то, что она, похоже, не пытается его обмануть. Две самые простые классификации Фири, и поэтому, скорее всего, самые неточные, благие и неблагие. Благие, менее злопамятные из двух групп. Заключить с ними сделку, это как затянувшийся смертный приговор, которым вы будете наслаждаться всю дорогу. Неблагие, более агрессивные и откровенно злобные Фири, с которыми не хочется пересекаться, даже когда они в хорошем настроении. Конечно, существует так много различных типов Фири, что пытаться разделить их пополам – бесполезное занятие. Интересно отметить, что наяды, как правило, привязаны к одному водоему, но, по словам Аквы, они могут перемещаться, просто на это уходит огромное количество времени и сил. Были также такие существа, как гластик, морской народ, каитситхи и еще один интересный вид – умертвие. Гарри заметил несколько духовных существ неподалеку от места, где раньше находилась колония акромантулов, когда убивал их. В первый раз он не подошел к ним близко и, прочитав о них, был рад, что не сделал этого. Умертвие – это, по сути, те монстры, о которых матери предупреждают своих отпрысков, и если Гарри когда-нибудь придется столкнуться с ними, то он будет применять к ним калейдоскопический взрыв с максимально возможного расстояния. «Знаешь, на дне озера выгравированы руны», – заговорила Аква, и Гарри склонил голову на одну сторону, его любопытство разгорелось. Ему стало интересно, что за руны могут быть там, внизу. «О, что за руны?» – спросил он. «Ну», – ответил Аква, – «там есть несколько больших рунических камней, но на каждом из них есть вот такой рисунок». Затем она начертила рунический массив, о котором говорила. Гарри некоторое время рассматривал его, а затем кивнул головой. «Полагаю, мне следовало ожидать чего-то подобного. Это массив для того, чтобы все водные существа могли выжить в воде. Само озеро пресноводное, но эти рунные камни нужны, чтобы сохранить жизнь кракену и морским существам», — Гарри объяснил. «О, это справедливо», — сказал Аква. Наступила довольно долгая пауза, но она не была неловкой, так как они оба просто смотрели на озеро. «Хочешь поплавать?» Гарри на мгновение уставился на нее. «Хочу ли я поплавать?» «Нет, у меня есть еще минут 20, прежде чем мне нужно будет уходить, и я думаю, что пока останусь сухим, спасибо». Гарри поднялся на ноги и начал прогуливаться вокруг озера. Аква, Лен, Френ и Лис шли вместе с ним, а Холли осталась сидеть у него на плече. Никто из них не разговаривал, просто наслаждаясь короткой прогулкой и свежим ветерком, обдувавшим их лица. По крайней мере, так было, пока их не прервали. Край озера неподалеку от них начал замерзать, и свет померк, несмотря на то, что был уже почти полдень. Причина была очевидна. К ним на скорости приближалась небольшая группа дементоров. Гарри мог только представить, насколько они голодны. Существа, питающиеся счастьем и душами, расположились прямо возле школы и не имеют возможности поесть. Фран и Лис, должно быть, и сами по себе кажутся импиром, ведь они, по сути, были душами, обретшими физическую форму. «Не подходите, или я вас уничтожу», — сказал им Гарри, его голос был глухим. Он не знал, почему терпит их сейчас. Элестия была совсем не рада их присутствию в своих владениях, а Гарри они совсем не нравились. Однако дементоры, похоже, его не слушали, и он вздохнул. Гарри вызвал посох из своего кулона и взял его в руку. «Экспицта патронум», — просто сказал он. Гарри все чаще пользовался своим устройством, чем палочкой. Возможно, потому, что оно имело форму оружия, а Гарри просто чувствовал себя комфортнее с оружием в руках, возможно, из-за гордости за то, что сделал его сам, а возможно, из-за чего-то еще. Гарри знал только одно. В последнее время, когда ему нужно было произнести заклинание, он тянулся к своему устройству, а не к палочке. Как бы то ни было, из мифрилового наконечника устройства вырвался патронус и устремился к дементорам. Гарри совершенно бесстрастно наблюдал за тем, как его патронус физически разрывает дементоров на части, хватая их там, где не должен был, и оставляя после себя беспорядочный черный осадок. Гарри подождал, пока все дементоры, а их было около дюжины, не были уничтожены, и продолжил прогулку вокруг озера и обратно к замку. Когда он оказался в пределах видимости от школы, Аква вернулась в воду, Лен снова превратилась в кошку, а оба героических духа снова вернулись в астральную форму. «Я действительно не понимаю, из-за чего вся эта суета», — сказал Гарри. Сейчас было 31 октября, первые выходные в Хогсмиде в этом году, и Гарри был одним из свободных членов персонала. В каждой гостиной висело объявление о том, какие профессора будут свободны и где их можно найти. Они с Септимой Вектор попеременно сидели в трех метлах, давая друг другу возможность немного побродить по деревне. С Гарри были Лис и Фран, вдали от замка им незачем было оставаться в астральной форме, Лен в человеческом облике и, как обычно, Холли, сидевшая у него на плече. Все они осмотрели все магазины и остались разочарованы. Здесь были магазин сладостей, магазин шуток, магазин надежды, книжный магазин и еще несколько магазинов. Имелось почтовое отделение для отправки писем и два паба, более респектабельные три метлы и более захудалый кабанья голова. В общем, ничего интересного. Гарри дал всем девочкам понемногу денег на случай, если они захотят что-нибудь купить, но ничего особенного их не привлекло. У всех были пакеты с конфетами, Гарри запасался кровавыми леденцами и еще несколькими штуками, Лис очень любила перечных чертиков, Фран, похоже, нравились шоколадные лягушки, Холли пристрастилась к сахарным перьям, а Лен нравилось гоняться за ледяными мышами. Гарри замечал взгляды, которые на него бросали многие студенты, но не обращал на них внимания. Септима тоже комментировала происходящее и с ухмылкой говорила ему: «Когда об этом станет известно, Минерва действительно подумает, что ты пытаешься завести гарем». Гарри ответил почти механически, что он не собирает гарем, но потом выбросил эту мысль из головы. Гарри было абсолютно все равно, что думают другие люди, их мнение не имело для него никакого значения, и он не собирался никому ничего доказывать. Так было и с его превращением в девушку, когда он слился с Холли. Поначалу он был немного не в себе, но вскоре смирился. Поскольку в теле Холли находился и его разум, и ее, технически она уже наполовину была женщиной, и если ей так удобнее, то он не будет жаловаться. В любом случае, это длилось недолго, и это был хороший способ пообщаться с людьми, которые знали Гарри, но не знали девушку. Он уже подумывал о том, чтобы придумать имя для их объединенной формы, но ничего подходящего в голову не приходило. Возможно, ему стоило отправиться в Хогсмид в таком виде, это, по крайней мере, предотвратило бы появление слухов о нем и гареме. Тем не менее сейчас он был здесь, и сейчас он был Гарри. Лис решила, что хочет заглянуть в магазин шуток, поэтому они повернули и вошли внутрь. Магазин Зонка был очень красочным, в воздухе витало множество ароматов, а со всех сторон доносились звуки. Это было очень запутанное место, но они все же взглянули на некоторые шуточные товары, выставленные на витрине. Здесь были зелья с различными эффектами, зачарованные предметы, книги заклинаний, навозные бомбы и даже небольшой отдел макгловских шуточных товаров. Лис купила там несколько вещей, как и Лен, но все остальные не проявили практически никакого интереса. Гарри, правда, внимательно разглядывал то, что покупал Лис. Это больше походило на устройство, которое древние египтяне использовали для извлечения мозга мумии через нос, чем на что-либо другое, тем более на шуточный товар. Выйдя из Зонка, Гарри и компания некоторое время просто бродили по поселку. В конце концов они оказались возле визжащей хижины, якобы самого призрачного здания в Британии. Гарри знал, что это неправда. Звуки, которые слышали жители деревни, были не более чем звуками люпина, который оставался там для своих превращений каждое полнолуние. Гарри удивлялся, как история о призраках продержалась так долго, ведь прошло уже более 10 лет с тех пор, как люпин покинул Хогвартс, и дом должен быть необитаем. Слухи о том, что в доме вообще водится привидение, появились подозрительно быстро. Дом построили, прорыли секретный туннель и установили заклятие, когда люпина приняли в Хогвартс, и, видимо, никто не заметил, что привидения здесь появляются только в каждое полнолуние. Гарри задумался, не променяли ли волшебники здравый смысл на волшебство, и не в этом ли заключалась их принципиальная разница с магами. Гарри фыркнул. Он не думал, что волшебнику может понравиться смысл жизни. Маг ходит под руку со смертью, слишком уж комфортно они живут для этого. Гарри пришлось сдержать смех. Если маг ходит со смертью, то с чем же ходит он, аватар смерти? Гарри уже успел понять, что именно аватар смерти дает ему некоторые возможности. Он мог получить смутное представление о том, что означают те или иные существа, когда он смотрел на них. Это была не такая полная способность, как говорить на змеином языке, но он мог получать некую информацию от привидений, дементоров и даже кошек по какой-то причине. Он так и не понял, что значит для него быть аватаром судьбы. Похоже, судьба тоже не знала, так что не было особого смысла расспрашивать об этом. Насколько он мог судить, все, что он мог сейчас сделать, это делать мелкие предсказания, если оно не зависит ни от чего, кроме случая. Подброшенная монета, брошенная игральная кость, он гораздо чаще оказывался прав, чем ошибался. «Подумать только», — заговорила Фран. «Все это было сделано для того, чтобы один ребенок мог ходить в школу», — Гарри кивнул головой. «Нужно было многое сделать, чтобы обеспечить хоть какую-то безопасность, чтобы оборотень мог ходить в школу. Не поймите его неправильно, у него не было предубеждений против пушистиков, он просто задавался вопросом. Почему? Почему Римус? Почему они вообще это сделали? Почему с тех пор не было ни одного выпускника оборотня? Столько усилий было потрачено на одного человека, а потом все было брошено на произвол судьбы. Почему ведьмы и волшебники считают оборотней темными существами, Гарри?» — спросила Фран, глядя на Гарри. «Потому что люди боятся их, боятся того, что им не подвластно». Гарри кивнул головой. «Оборотни питаются людьми. Так получилось, что, сделав их темными существами, никто не хочет с ними связываться, что, вероятно, и привело к снижению численности оборотней. Ведь никто не может быть укушен, если рядом нет никого, кого оборотень мог бы укусить». Гарри прислонился к забору, обозначавшему край земли, на которой стояла визжащая хижина. «О, смотрите, кто это, Поттер и уродцы!» Гарри повернулся и увидел того, с кем ему совсем не хотелось общаться. «Что тебе нужно, Малфой?» — спросил Гарри. Он был не в настроении принимать обычные позы и попытки запугивания этого ублюдка. Глядя на то, как его черты напоминают хорька, Гарри подумал, насколько сложно будет его в него превратить. «Мне нужно то, что должно было принадлежать мне. Эта фиолетово-волосая шлюха должна была с благодарностью служить мне, но ты украл это у меня. Что скажешь, дай мне одну из них, и я, возможно, прощу тебя». Гарри посмотрел на Малфоя так, словно тот сошел с ума. Есть два ответа на этот вопрос. Самый простой, нет, не такой простой, включает в себя вещи, которые, я не уверен, что физически возможны, но я бы попробовал осуществить на твоем трупе, медленно сказал Гарри. Твой отец провел 2 месяца в больнице после нашей дуэли, а я так и не закончил с ним, закончил он, и его голос в конце приобрел холодную резкость. Гарри призвал посох, приготовившись на случай, если хорек попытается что-то предпринять, и беззвучно активировал свой геосферный барьер на всякий случай. Гарри прислонил нижний конец своего устройства к земле и бесстрастно прислонился к нему, следя за любым движением Малфоя или его прихвостней. «Ты здесь не профессор, Поттер», — блондин плюнул в его сторону. Гарри поднял бровь, глядя на хорька, что не было видно за повязкой. «На самом деле, пока я здесь, я занимаю должность сопровождающего, так что ты опять все неправильно понял. Я все еще могу выносить наказание, но как далеко ты собираешься зайти, чтобы надавить на меня? Я скажу кое-что, ты почти ничего не можешь вообще сделать, так что ты мне не мешаешь». Хорек ушел, а 2 его прихвостня поспешили за ним. «Лен», — сказал Гарри, повернувшись к суккубу, — «я чертовски зол, и ты поможешь мне отомстить ему. Насколько хорошо ты можешь управлять чьими-то снами?» В глазах Лен появился заинтересованный взгляд. «Ты можешь определить, о ком именно он видит извращенные сны?» Лен кивнула. «Тогда, пожалуйста, на месяц добавь этому маленькому ублюдку извращенные сны о себе, своем отце и бороде Дамблдора». Лен быстро кивнула головой. Гарри вздохнул. «Давайте вернемся в 3 метлы, и я принесу нам чего-нибудь тепленького выпить. Как вам такой план?» — спросил он и направился в сторону паба. Девушки пошли за ним. Гарри постарался собрать всех учеников в конце дня, и функция поиска в его посохе очень пригодилась. Он никому не говорил об этом, сомневаясь, что кому-то это понравится, но он взял за правило держать устройство под столом во время еды и записывать в его базу данных каждого ученика, а также весь персонал. Это было нелегко, но он добился своего, и никто ничего не узнал. Вернувшись в замок, Гарри решил не отправляться домой, а просто поспать и вернуться утром. Сегодня, если ничего не случится, он будет спать в своей башне, а на пир пойдет вместе со всеми. Сам пир был очень вкусным, но Гарри предпочел бы, чтобы остальные девочки ели вместе с ним, а не просили эльфов прислать что-нибудь после. Его взгляд метался по залу, он отмечал элегантные и изысканные манеры Малфоя за столом, как ел Уизли, разговоры за столом персонала и общую болтовню в зале. Украшения показались Гарри немного нелепыми. Живые летучие мыши? Серьезно? Гарри также задавался вопросом, когда волшебники перешли от Самайна к Хэллоуину, магически особенному дню к современной магловской версии. Возможно, это был эффект от всех прибывших маглорожденных, а может, что-то связанное с тем, что Самайн был хорошим днем для проведения ритуалов некромантии, усиливающих силу магии смерти. Что бы это ни было, Гарри было все равно. Он просто думал о подобных вещах, чтобы скоротать время и занять свои мысли до окончания пира. Он закрыл глаза и погрузился в свой мысленный мир, надеясь найти там что-нибудь, чем можно занять себя. Блуждая в своих мыслях, Гарри наткнулся на вихрь, ведущий в пустоту. Он остановился, потому что услышал чье-то гудение, довольно неожиданный звук, и отправился исследовать его. Он разблокировал все барьеры, которые поставил между своим разумом и тем, что находилось по ту сторону, и почувствовал, как защитные барьеры встали на место, как только он покинул разум. Это было странное чувство, отделять свой разум от тела, но при этом оставаться связанным с ним. Его ментальная проекция немного онемела, но он по-прежнему слышал все, что слышало его тело, лучше не упустить ничего. Оглядывая пустоту, Гарри искал гудящий звук и следовал за ним, гадая, что издает эту призрачную мелодию. Прислушавшись, стало понятно, что эта смерть напевает себе под нос, а мелодия напоминает похоронный марш. «Мой день сегодня», — сказала смерть, даже не взглянув на Гарри. «Простите», — вежливо спросил Гарри. «Мой день», — повторила смерть. «Хэллоуин, Самайн, канун всех святых, как бы вы его ни называли, это все равно день смерти. В наше время его празднуют. Это еще один повод для веселья. Раньше в этот день я иногда позволял близким встречаться, правда, только до рассвета. Знаешь, камень воскрешения был основан на том, что иногда происходит естественным образом в эту ночь. Оживление мертвых или хотя бы их тени. Тени. Какая разница между тенью и душой?» — спросил Гарри. Смерть фыркнула. «Чтобы вернуть душу, нужно гораздо больше, чем просто тень. И не факт, что кто-то сможет сразу заметить разницу. Понимаешь, тень – это как бы идеальная копия души, но она не может научиться ничему новому. Это не значит, что она не узнает новые места, имена или лица, но она не научится никаким новым навыкам, она сохранит все, что было у души при жизни, и попросту не изменится. Душа же, напротив, не имеет границ. Она может учиться, меняться, адаптироваться и совершенствоваться. Именно эта искра индивидуализма отличает душу от тени. Интересно, так что это была за песня, которую вы напевали раньше? Спросил Гарри. О, это, ничего особенного, просто напоминание о кое-ком. Иногда мне нравится вспоминать души, которые выделяются на фоне других по той или иной причине. Похоронный марш, который я напевала, был довольно необычным для довольно необычного человека. Голос смерти приобрел ностальгический оттенок. И что же это был за человек? Смерть на мгновение посмотрела на Гарри. На тебя он не похож, это уж точно. Он был обычным человеком, вставал утром, шел на работу и возвращался домой. Он постарел и умер, но в нем всегда оставалась маленькая искорка радости и озорства. В его завещании было сказано, что на похоронный марш будут использовать то, что они обычно используют, но пусть постараются добавить туда искорку счастья. Будьте здоровы и не скучайте по мне слишком сильно. Им это удалось, и его желание исполнилось. Его похоронный марш был мрачным, как и любой другой, но он был другим, и мне было просто стало любопытно. Уголок ее рта дернулся в легкой усмешке. Если я захочу, то смогу вспомнить всех, кто когда-либо умирал, независимо от того, из какой реальности, часового пояса, местоположения, богатства, материальных благ, славы, влияния, власти или происхождения они происходят. Я думаю, это ощущение похоже на то, что ты используешь в своем посохе, состояние постоянного осознания. Конечно, я осознаю только те смерти, которые уже произошли или происходят, а не все остальное, но для меня это постоянная вещь, а не крошечная доля секунды, как для тебя. Гарри скривился от такого объяснения. Человек сошел бы с ума. «Да что там, даже нелюди сошли бы с ума от такого», — воскликнул Гарри. Смерть криво улыбнулась. «Тогда хорошо, что я не человек, не так ли? А что касается безумия, то этого не случится. Я – смерть, и я должна всегда быть начеку, а сходить с ума было бы довольно контрпродуктивно. Справедливо, я полагаю, – ответил Гарри. Полагаю, вы – нечто непостижимое для человека. Я должен быть поражен, что мы так хорошо понимаем друг друга. Смерть фыркнула. Я знаю, как обращаться с людьми, я слишком много их видела и знаю их души. Может, ты и не человек, но ты достаточно похож, чтобы я могла понять тебя. Кроме того, все мы, аспекты, рано или поздно перенимаем черты смертных. Например, любовь, тут смерть скорчила гримасу. У нее что-то вроде шоколадной зависимости и пристрастия к голубому цвету. У Гарри дернулась губа. Что, не красный или розовый? С весельем спросил он. Смерть рассеянно махнула рукой. Нет, определенно голубой. То, что ты представляешь нас в том или ином виде, не означает, что мы будем следовать этому. Тогда почему вы в человеческом облике? В этом нет никакого смысла, люди должны были появиться много времени спустя после образования пустоты. Смерть слегка ухмыльнулась Гарри, а затем изменила форму. В быстрой последовательности Гарри увидел ужас, похожий на то, что приснилось было в Крафту, какого-то мутировавшего щенка с 7 глазами и 8 ногами, гигантского динозавра, русалку, гигантский череп, плюшевого медвежонка и много чего еще. Наконец смерть принял наиболее привычную для нее форму и продолжила напевать. «Понятно», — сказал Гарри, — «вы не ограничены какой-то определенной формой и можете полностью меняться в зависимости от того, кем хотите быть. У вас нет настоящей формы, которую можно было бы назвать своей, и вы соответствуете тому, что, по вашему мнению, хотели бы видеть другие». «Верно», — ответил смерть, — «человеческая форма проще, потому что ваш вид распространен повсеместно, как и другие гуманоидные виды. Кроме того, вы – одни из самых интересных существ, такие как насекомые и собаки слишком скучны на мой вкус. Спасибо, что поговорили со мной и ответили на мои вопросы, но сейчас мне, пожалуй, пора идти», – сказал Гарри смерти. Его слух уловил звуки, когда люди начали выходить из зала, так что ему пора отправляться в путь. «Очень хорошо, возвращайся, когда захочешь». Пустота между мирами иногда бывает довольно скучным местом, даже для тех, кто существовал там с начала времен. Гарри помахал смерти рукой и вернулся к своим мыслям. Гарри моргнул глазами, вернувшись в свое тело. Было довольно странно видеть что-то обычное, как большой зал, после довольно сюрреалистичного пейзажа его разума и бесконечной черноты пустоты. Он похлопал себя по шее, она была довольно жесткой, и поднялся из-за стола. Его кабинет находился высоко в замке, поэтому он не собирался спускаться в подземелье вместе с хаффлпаффцами. Он мог либо следовать за гриффиндорцами или ривенклавцами, либо подняться самостоятельно. Он решил подниматься своим путем, избегая студентов. Глаза Гарри привлек один из портретов, через который проходила женщина. Гарри узнал ее. Ее называли «полная дама», и она должна была охранять гостиную Гриффиндора. «Эй!» – позвал он. «Разве вы не должна сейчас впускать гриффиндорцев в их гостиную?» Он побежал к женщине. «На мой портрет напали!» — крикнула она ему в ответ, продолжая бежать по картинам. «Сириус Блэк здесь!» Он пытался проникнуть в башню. При этих словах глаза Гарри слегка расширились. Если у Блэка было достаточно сил, чтобы сбежать из тюрьмы и избежать поимки, почему он отправился в Гриффиндорскую башню? Это не имело никакого смысла. Либо Блэк был сумасшедшим и ему невероятно везло, когда он избегал властей, либо в этой истории было больше дыр, чем ему хотелось. Он не спускал глаз с полной дамы и продолжил преследовать ее, люди будут искать ее позже. «Холли», — обратился он к девушке, сидящей у него на плече. «Сириус Блэк все еще в замке? Проверь все чары и запри замок», — Холли кивнула. И вдруг дверные проемы начали закладываться кирпичом, лестницы остановились на полпути между остановками, окна запечатались, а чары вспыхнули на полную мощность. «Проклятие!» — воскликнула Холли. «Он просто исчез в туннеле под Ивой. Вырыть этот проход было плохой идеей, там нет ничего, что я могла бы контролировать. Это чертова дыра в защите замка». Она еще немного поразмышляла об идиотах-директорах, а затем ослабила внутреннюю защиту, хотя снаружи замок оставался запечатанным. «Блэк покинул замок», — сказал Гарри полной даме. «Вы можете снова расслабиться и подождать, пока кто-нибудь не найдет вас». Полная дама все еще выглядела довольно испуганной, но все же перестала бежать. «Каждый Хэллоуин что-нибудь да происходит», — пробормотал Гарри про себя, после чего создал несколько патронусов и отправил сообщение четырем деканам и директору. Несомненно, им нужно было знать о происходящем. Он подождал минуту или около того, и к нему вернулся Феникс-патронус, который заговорил голосом директора. «Спасибо, Гарри. Аргус заберет полную даму, а я верну учеников в большой зал на ночь. Подойдите, пожалуйста, вместе с Септимой и Батшидой и постой на страже в вестибюле. Остальные будут патрулировать замок». Патронус исчез. Гарри перевел взгляд на своих слуг, Лен и Холли, а затем потер лицо. «Пойдемте назад, Холли, присмотри за чарами, если Блэк вернется, я хочу знать об этом. Лис, ты и Лен останетесь в Холли и среди учеников, если там что-то случится, я хочу, чтобы вы двое защищали их. Фран, мы с тобой останемся на страже у входа в зал, ничто не пройдет мимо нас». Он повернулся на пятках и направился обратно в большой зал, пытаясь понять, что именно происходит в этом году. Примечание к части. «Советую посетить моих товарищей по цеху, Хиреркспс его через время и пространство». https://fitsboek.net/riotfits11688158. И Драч, его работа. https://fitsboek.net/riotfits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 48. Ноябрь приготовления. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. На следующий день после Хэллоуина состоялось очередное собрание персонала, главной темой которого был Сириус Блэк. Казалось, никто не знал, что делать и что думать. МакГонагалл ждала, пока Дамблдор что-то скажет, прежде чем согласиться с ним. Бездумная подхалимка, как и всегда. Люпин выглядел очень потрепанным, что объяснялось недавним полнолунием и тем, что он раньше дружил с Блэком. Однако в одном углу было тихо. Гарри, как обычно, когда бы он ни находился в комнате, выбрал самую глубокую и темную тень и сидел над очередным проектом рун, который дала ему Бет, ожидая, пока остальные остынут. Северус сидел рядом с ним и работал с рунами, пока ждал. Он взял эту идею у Гарри, которому надоели споры, обычные для собраний персонала, но ему сейчас было не до этого. Он посмотрел на работы по заклинаниям, которые показал ему Гарри, и показал ему некоторые из своих, которые создал, когда был студентом. Заклинания Гарри были в значительной степени основаны на арифмантике, очень точные и очень сложные. Северуса не удивило, что Гарри потребовалась вычислительная мощность его устройства, чтобы справиться с тем магическим стилем, который он разрабатывал для себя. Обычный человеческий мозг никак не мог справиться со всеми вычислениями. Однако это был исключительно эффективный магический стиль, в нем разумно использовались руны усиления и точные арифметические расчеты. Заклинания, которые создавал Северус, были больше основаны на эмоциях, и Sectum Sempra – хороший тому пример. Когда он дал Гарри некоторые из своих старых заметок, сделанных еще в студенческие годы, он не ожидал, что Гарри будет использовать арифмантику, пытаясь изменить ее для большего эффекта и эффективности. Северус знал арифмантику, но Гарри действительно жил ею, даже больше, чем рунами. По другую сторону от Гарри сидела Бет, она тоже обратила внимание на то, чем они занимались, и тоже решила просто проверить работы учеников. Изредка она поглядывала на то, над чем работал Поттер, последний проект, который она дала своему ученику. Она ухмыльнулась, никогда раньше не думала, что возьмет кого-то в ученики. Гарри отличался от других, он не был одним из тех одержимых знаниями ривенкловцев, которые просто хотят что-то знать, но никогда этим не пользуются. Он также был гораздо хитрее, чем другие могли бы ему приписать, но большинство считает его чудаковатым хаффлпаффцем. Хотя они и уважали его за то, чего он добился как на дуэльном турнире, так и вне его, они все же в какой-то мере придерживались стереотипов, сложившихся о этом факультете. Гарри же не следовал стереотипам, и готовность быть самим собой, несмотря ни на что, сыграла важную роль в том, почему она предложила ему ученичество. Она с любопытством наблюдала за тем, как Гарри и девочка-фея, Холли, шептались друг с другом в течение минуты или около того, после чего кивнули и снова замолчали. Она смотрела на людей в кабинете, которые спорили о том, как Блэк проник в замок и что нужно сделать, чтобы это больше не повторилось, но ничего не добились. Но как он попал в замок? Какими тайными входами он пользуется? Обеспокоенно спросила Спраут, которая была одной из тех, кто больше всего заботился о безопасности учеников. «Туннель под Ивой», — впервые заговорил Гарри, хотя его голос не был громким, и он звучал довольно незаинтересованно и отстраненно. Этого было достаточно, чтобы заставить остальных замолчать. «Простите», — сказала МакГонагалл, — «откуда вы знаете, каким проходом он пользуется?» Независимо от того, хотела она этого или нет, ее тон был довольно обвинительным. «Когда мы нашли полную даму, я попросил Холли взломать школьную защиту и поискать Сириуса Блэка. Мы видели, как он исчезал в том туннеле», — ответил Гарри. Внимание всех присутствующих переключилось на девочку, которая немного съежилась под тяжестью их взглядов. «О!» — раздался любопытный голос Дамблдора. «Я не знал, что вы на такое способны. Могу я тогда предположить, что это вы закрыли замок?» Гарри кивнул. «Могу я также спросить, как вам удалось взломать школьную защиту? Мне стало любопытно, какая защита лежит на замке, ведь защитные чары всегда меня интересовали. Чары старые, и они продержались долгое время благодаря тому, как хорошо они структурированы. Однако это означает, что их относительно легко читать и взаимодействовать с ними. Холли разбирается в этом лучше меня, поэтому я попросил ее сделать это». Гарри, конечно же, лгал. Хотя то, что он говорил о хорошо структурированных защитных чарах, было правдой, и он, вероятно, мог бы взаимодействовать с ними в экстренных случаях. Холли имела к ним полный доступ просто потому, что замок был частью ее самой. Однако в последнее время, когда она делила тело с Гарри, а потом получила свое собственное, ей было трудно сосредоточиться на обоих сразу. Это была одна из причин, по которой Гарри так старался обучить ее разделению памяти. С его помощью она могла бы постоянно держать один раздел в своем теле, а другой – в замке. Если замок был закрыт, то почему Блэку позволили сбежать? Огрызнулась МакГонагалл, глядя на него. Северус был не единственным, кому пришлось скрывать улыбку. Некоторые другие мысленно встали на сторону Гарри в их спорах. «Потому что на этом туннеле нет никаких заклятий, там вообще нет никаких чар. Каждый другой путь в школу или из школы, обычный или тайный, имеет минимум 7 слоев защиты. А этот – просто дыра, ничего больше. Это серьезная брешь в обороне, и я намерен заделать ее, когда у меня появится свободное время», – ответил Гарри. Дамблдор прочистил горло, привлекая внимание всех присутствующих. «Я считаю, что предложение Гарри о заделке дыры, вероятно, правильное. Хотя в свое время она нашла свое применение», тут его взгляд скользнул к Люпину. «Наверное, будет лучше, если его больше не будут использовать. Что касается взлома защитных чар, есть ли какой-нибудь способ постоянно следить за ними?» Гарри поднял глаза от руны, на которой он сосредоточился. «Холли проверяет их каждые четверть часа днем, а мы вдвоем дежурим по ночам, чтобы он больше не пробрался на территорию без предупреждения», — сказал Гарри. «А также я запечатал все тайные проходы в школу и из нее. Теперь войти и выйти можно только через главные ворота или через лес». Затем Гарри мысленно добавил и попросил Элестию присматривать за ее владениями. «Хорошо, хорошо», — Дамблдор улыбнулся. «Теперь, что касается патрулей, я думаю, нам следует удвоить их количество, чтобы ночью на посту было не 2, а 4 человека». Гарри получил четверг в дополнение к своему обычному вечеру понедельника. Остальная часть собрания прошла как обычно. От разных сотрудников поступали сообщения о проблемах с учениками, о том, на что они хотели обратить внимание, о том, что, по их мнению, заслуживает внимания. Единственное, что прозвучало, Дамблдор сообщил, что теперь собрания будут еженедельными, а не ежемесячными, им нужно быть в курсе ситуации с Блэком. «Ну что ж, пожалуй, я отправлюсь в патруль», — сказал Гарри, и вышел из комнаты. За ним поспешили те, кому тоже предстояло патрулировать этой ночью, а остальные участники собрания вскоре разошлись. Когда участки для патрулирования были распределены, Гарри достались 2 верхних этажа, что его вполне устраивало. Благодаря тому, что Холли сканировала замок каждые 15 минут, Гарри удалось быстро найти всех учеников, которые собирались в чуланах с метлами, и даже был случай, когда он обнаружил 4 мальчиков, экспериментировавших в одном из чуланов, который они закрыли и заглушили. Гарри добавил им баллы за хорошую работу с заклинаниями, но все равно отправил их в гостиные. Найдя всех учеников, даже одну пару, которая порадовалась, что замок насколько запечатан, что на него были наложены чары предотвращения зачатия, Гарри направился в свой маленький кабинет, так как он доверял Холли присматривать за залами. Оказавшись там, он сел за свой стол и снова принялся работать с рунами, что показалось ему довольно расслабляющим занятием. «Что именно ты делаешь, Гарри?» — спросила Фран, появившись у него за спиной и с любопытством заглянула ему через плечо. Гарри бездельничал, но создал стулья по обе стороны от себя для двух своих героических духов, а Лен села к нему на колени. Холли уже знала, над чем он работает, но все равно встала на парту с видом на связку пергаментов. «Я работаю над иллюзиями», — сказал он им. «Вы помните это?» Он поднял кожаный браслет на запястье, которое не позволяло его звериной сущности выйти из-под контроля. «Здесь находится одна из важных частей этой рунной цепочки. Благодаря ей следующие руны воздействуют на разум, что является большой, но не полной частью иллюзий». Гарри разделил стопку пергаментов на 6 отдельных стопок. «В иллюзиях есть нечто большее, чем просто увидеть что-то. Существует 6 чувств, на которые можно воздействовать, и, соответственно, 6 типов иллюзий. Зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные, вкусовые и аурные». Он поднял одну стопку записей. «Визуальные иллюзии, самые распространенные, они влияют на то, что вы видите, но не влияют на другие органы чувств». Он отложил эту стопку и поднял другую. «Следующие по распространенности – слуховые. Их иногда используют для отпугивания маглов, оставляя в старом доме рунные массивы, чтобы вызвать шумы в случайные или определенные промежутки времени. Слуховые иллюзии также легче всего создать». Затем Гарри указал на другую стопку записей. «Одни из наименее распространенных иллюзий влияют на обоняние. Они довольно странные и обычно используются теми, кто работает с животными, чтобы создать привлекательные и отталкивающие запахи, чтобы направить их в определенную сторону или побудить действовать определенным образом». «Вот эти», — сказал Гарри, поднимая еще одну стопку записей. «В старые времена они использовались чаще. Стакан или питьевой кубок, в котором была выгравирована одна из этих рунных решеток, изменяла вкус. Их использовали отравители, чтобы замаскировать то, что они подсыпали своей жертве. Тактильные иллюзии немного странные. Если с помощью магии убедить мозг, что что-то мешает, то вы не сможете ничего сделать, пока будете уверены, что оно там. Думайте об этих иллюзиях, как о магических пантомимах, потому что, по сути, они таковыми и являются. Это также одна из самых сложных иллюзий для создания, поскольку вам нужно, чтобы магия влияла и на магию цели, чтобы добавить глубину реализма иллюзии. Конечно, вы всегда можете привязать иллюзию к себе, но это приведет к довольно странным эффектам. Используя этот метод, вы можете создать браслет, который делает вас неосязаемым, но его эффект гораздо шире. Находясь в неосязаемом состоянии, вы не сможете повлиять ни на что в своем окружении, не сможете ни к чему прикоснуться, вы даже не сможете колдовать, находясь в неосязаемом состоянии. Гарри покачал головой, в голове вихрем пронеслись идеи. «А как насчет иллюзии ауры? Что они делают?» – спросила Лис. Гарри усмехнулся, потянувшись за соответствующими записями. «На маглов они вообще не действуют. Эти иллюзии используются для того, чтобы скрыть или изменить способ обнаружения магической ауры другого человека. Они не влияют на магическую подпись, так что ты всегда сможешь сравнить их, если возникнет необходимость. Но без использования заклинания и полагаясь на собственные чувства, ты сможешь симулировать свое присутствие». Гарри мрачно усмехнулся. «Ах, какие возможности!» – он вздохнул. «В любом случае, что я планирую с ними делать? Я планирую попытаться наложить их все. Представьте себе, кто-то есть, но вы не видите его, не чувствуете его запаха, не прикасаетесь к нему, не слышите его, даже не чувствуете его магию. Конечно, в таком состоянии ты не сможешь произнести ни одного заклинания, но зато станешь идеальным разведчиком. Единственная проблема заключается вот в чем». Гарри развернул свиток пергамента и продолжал разворачивать его. Дальше, дальше, дальше и дальше. Он остановился, когда свиток закончился. Он был около фута в ширину и около 10 в длину. Девочки посмотрели на свиток и увидели, что около 6 футов его покрыто рунами. Это было очень много. «Что это?» – спросила Фран. «Так много рун», – прошептала она, и ее мнение поддержали остальные. «Это», – сказал Гарри, – «это то, до чего я дошел, и даже тогда это не полно. Все эти руны отменяют только 4 из тех 6 чувств, о которых я говорил, и это 4 менее сложных. Когда я закончу это, пробормотал Гарри под нос, если закончу, то отправлю все это Зилритчу, который отнесет это на один из тех очень точных лазерных принтеров, которые смогут минимизировать это и записать на кожаный браслет, которую я смогу носить на запястье. Я не думаю, что этот проект будет завершен в ближайшее время, скорее всего, мне потребуется 3 или 4 месяца. Гарри устало улыбнулся тому, что ему удалось сделать на данный момент, это был его самый крупный проект. Другой проект Гарри, по созданию крыльев для Сасши, нуждался в практических экспериментах, прежде чем он собирался опробовать его на ней по-настоящему. Гарри также кое-что узнал, экспериментируя с теми фрагментами души Риддла, которые у него были, и наблюдая за гомункулами Айнцбернов, которых он видел в часовой башне. Причина, по которой гомункулы получались такими несовершенными, заключалась в том, что их души были искусственными. В настоящее время люди не способны по-настоящему создавать жизнь, а гомункулы, которых создавали Айнцберны, были лишь бледной имитацией, и поэтому они действительно не справлялись с процессом. У Гарри была своя небольшая теория, согласно которой он мог бы починить душу гомункула и устранить его дефекты, используя комбинацию одного из осколков души Риддла и своего собственного элемента. Впрочем, это была не более чем теория, и он не думал, что у него когда-нибудь появится возможность проверить ее на практике. Гарри зевнул. «Что-нибудь новенькое происходит в замке, Холли?» — спросил он свою миниатюрную подругу. «Нет, ничего нового. Есть 3 группы студентов в чуланах на нижних этажах, которые пропустили профессора, патрулировавшие замок, но это все», — ответила Холли и пожала плечами. «Думаю, тебе стоит вздремнуть. Окклюменция позволяет заснуть, только улучшая организацию твоего разума, а то, что ты делал в последнее время, вероятно, перегружает даже это. Мы разбудим тебя, если ты будешь нужен, так что не волнуйся, если что-то выйдет из-под контроля». Гарри подавил очередной зевок. «Хорошо, госпожа, ваше слово – закон», – Гарри фыркнул. «Я просто сообщу профессорам в патруле о студентах, которых они пропустили, и немного посплю», – Холли ухмыльнулась и сообщила ему, где те находятся. Гарри отправил несколько патронусов соответствующим сотрудникам и отправился в другую комнату, чтобы лечь спать. Проснувшись через 2,5 часа, что было для него очень много, Гарри обнаружил, что Лен присоединилась к нему в постели. Надо признать, из нее получился отличный плюшевый мишка. Подняв голову, он услышал, как над ним раздался шум, и увидел Лис, которая стояла со скрещенными руками и смотрела на них обоих. «Я не знаю, я пришла посмотреть, как вы тут, и увидела, что вы двое уютно устроились, и у меня, наполовину, возникло желание присоединиться к вам», — сказала она, и Гарри благодарно улыбнулся ей. «Только наполовину, а что скажет вторая половина?» — спросил он дразняще. «Другая половина моего сознания подумывает о том, чтобы использовать мой ранг в технике пыток», — ответила она, и Гарри поморщился. Он знал, что Лис должна быть опытной, чтобы получить ранг в этом, но ему не очень хотелось увидеть ее способности, тем более, на себе. «Ладно, ладно, я только что проснулся и не знаю, как Лен оказалась здесь», — Лис сузила глаза. «Честно, я все равно уже встаю. Холли не говорила, случилось ли что-нибудь новое, пока меня не было?» — спросил он. «Нет, не говорила», — с порога ответила Фран. «Даже не было больше никаких влюбленных студентов. Близнецы Уизли в какой-то момент решили что-то сделать, но они не пошли в ту часть замка, где мы часто бываем, поэтому мы оставили их в покое. Если они хотят бродить по замку ночью, когда на свободе находится потенциальный убийца, которому позавчера вечером удалось проникнуть в замок, то это их личное дело», — Гарри пожал плечами. «Куда же они все-таки пошли?» — спросил он. Ответила Холли, влетев через открытый дверной проем. «Комната в одной из заброшенных частей замка. Думаю, они превратили ее в свою мастерскую, где планируют идеи для розыгрышей». Блэк не появлялся, но Живоглот, кот Гермионы Грейнджер, некоторое время назад скрылся в этом туннеле, так что, думаю, нам лучше быть настороже. Гарри на мгновение стало любопытно. Живоглот – это гибрид кошки и князла. Последние, как предполагается, очень умные и хорошо разбираются в людях. Если это так, и Живоглот доверяет Блэку, значит, в происходящем есть что-то серьезное. Кроме того, есть еще и тот факт, что он проник в школу прошлой ночью, причем довольно случайно, Почему Блэк не попытался попасть в большой зал ночью? Я также нахожу весьма подозрительным, что он выбрал Гриффиндор, а не Хаффлпафф. У него не было причин полагать, что я там, — Гарри фыркнул. Это если он действительно охотится за мной, у него вполне могут быть другие приоритеты или цели. Гарри посмотрел на время. Я считаю, что уже достаточно поздно, чтобы заниматься своими делами, и достаточно рано, чтобы я мог воспользоваться предложением Маквы искупаться в прошлый раз, когда мы были на озере. Мне хочется этого, и почему бы и нет. Полтора часа спустя мокрый Гарри уже собирался вылезти из воды. На самом деле он не успел до конца вылезти, потому что Аква потащила его под воду и впилась в губы. После этого он вылез из воды и уставился на нее. «Не понимаю, почему ты это сделала, я бы обошелся и без этого», — сказал ей Гарри. Она хихикнула и плеснула в него водой. «Ты же знаешь, что тебе это понравилось. Такая красивая женщина, как я, целует тебя, а ты ведешь себя так, будто я сделала что-то действительно предосудительное». Она захлопала ресницами, и Гарри вздохнул. «Неплохо было бы предупредить», — хмыкнул он. Аква только хихикнула и скрылась в глубине. Гарри несколько секунд смотрел ей вслед, чтобы убедиться, что она ушла, потом вылез из озера и наложил на себя осушающие чары. Затем натянул на себя одежду, которую снял, чтобы искупаться. Гарри шел по направлению к замку, ворча на Акву и ее действия. Сейчас его раздражало то, как она заставляла его дышать под водой. Гарри и сам мог бы наложить чары головного пузыря или даже использовать частичное изменение формы, чтобы стать похожим на традиционный образ морского жителя, жабры и все такое, но она решила использовать свой собственный метод. Она поцеловала его, и не просто поцеловала. Он чувствовал ее язык у себя во рту, а его горло как будто менялось, пока она пыталась просунуть язык как можно дальше. Когда она закончила, то потянула Гарри под воду. Поттер был удивлен переменами. Казалось, он мог дышать водой, как воздухом, но, с другой стороны, воздух теперь был похож на воду. Честно говоря, Гарри не мог понять, нравится ему ее поступок или нет. Он знал, что у него разыгрались гормоны, но старался подавлять их, как мог. И знал, что все женщины, с которыми он был близок, были внешне привлекательны, но ему не нужно было, чтобы его глаза блуждали по всем близким людям, особенно по тем, которые были его семьей. Гарри вошел в большой зал и сел завтракать. Как он уже привык делать, он не надел школьную форму, несмотря на то, что в этот день у него были уроки. Никто его за это не осуждал, даже МакГонагалл, которая, похоже, испытывала к нему довольно сильную неприязнь, так что теперь на нем не было ничего из обычной формы. Он полагал, что ему помогает то, что его одежда была преимущественно черной, а плащ не слишком отличался от мантии. Когда был закрыт, это не было похоже на ярко-розовый спандекс или что-то в этом роде. «Что у нас сегодня?» – спросила Холли, которая подлетела за стол и тоже приступая к еде. Жители Хогвартса уже привыкли к ней, и никто не делал замечаний по поводу маленькой фееподобной девочки, которая буквально везде ходила с Гарри. То же самое можно было сказать и о Лен. «Я веду два урока защиты от темных искусств, один – древних рун, и у меня еще три собственных урока. Кажется, я также преподаю Алисе Спиннит древние руны», — Гарри хмурится. «Я смогу поработать над некоторыми своими проектами, пока буду этим заниматься, так что день обещает быть довольно насыщенным». «Разве для тебя не каждый день довольно насыщенный?» — спросила Холли и закатила глаза. «Клянусь, каждый раз, когда ты оборачиваешься, для тебя находится что-то новое». Гарри пожал плечами. «Это не дает мне скучать, но да, ты права, похоже, в последнее время мне всегда есть чем заняться». Он оставил все как есть. Действительно, в последнее время у него было много дел, но он не любил просто скучать, ему всегда нужно было чем-то заниматься. Алисия Спиннит нервно постучала в дверь. Профессор Баблинг поговорила с ней после последнего урока и сказала, что ее успеваемость проседает. В последнее время Алисия была очень занята, так как была полна решимости хорошо сдать ЦОВ, которые были в этом году, но у нее была и личная жизнь, и она не собиралась от нее отказываться, пытаясь найти баланс. Оливер Вуд в последнее время вел себя совершенно нелепо, так как назначал тренировки еще до восхода солнца и поздно вечером, из-за чего они почти нарушали комендантский час. Ей нравилось быть охотницей, но Вуд был как одержимый. Он хотел выиграть кубок по квиддичу в этом, последнем, для него, году, и Алисия считала, что они смогут это сделать, если найдут достойного ловца. Последние пару лет они использовали Маклагдена, и он был лучшим из всех, кто был, но все равно слишком плохим. Он был груб и флиртовал, если это можно было так назвать, со всем, что могло надеть юбку. Он считал, что может сыграть на любой позиции лучше, чем тот, кто на ней играет, и пытался их поправлять. Он был настолько самоуверен, что начинал всех бесить. Как бы то ни было, ее оценки по древним рунам были неудовлетворительными, и поэтому Баблинг сказала, что с ней будет заниматься Гарри Поттер. Именно это ее и нервировало. Она ничего не знала об этом парне, а тут должна была учиться у него. Она знала о его достижениях, о которых писали газеты, о дуэльном турнире и тому подобном. И знала, каким он был в классе на тех немногих уроках, которые они проводили вместе, теперь, когда он перескочил пару лет. А вот о самом Гарри Поттере она ничего не знала. Обычно по школе ходили слухи о том или ином парне или девушке, но о Гарри Поттере они были просто нелепы. Конечно, на прошлых выходных в Хаксмиде она видела его с несколькими странными девушками, но думать, что у него есть гарем, было просто странно. Кроме того, он и профессор МакГонагалл, похоже, не ладили, и слухи о причинах этого были просто нелепы. Слухи о девушке-фее, которая была с ним, и о посохе, который он использовал, тоже были довольно распространены, и всем было любопытно узнать о них. Мысли Алисии затихли, когда дверь открылась. Она заглянула внутрь и уже хотела спросить, кто открыл дверь, как вдруг заметила, что и сам Гарри Поттер, и Холли, девочка-фея, не приближались к двери и не держали в руках палочек. Фея, казалось, рассматривала свиток, испещренный рунами, которых было так много, что Алисия подумала, что от одного взгляда на них у нее может закружиться голова. Сам Гарри Поттер держал перед собой посох, а от посоха шел провод к ноутбуку, на котором мальчик что-то печатал. Ни один из них не поднял глаз, когда она вошла, но мальчик из них указал ей на место рядом с собой. Она так и сделала и с любопытством наблюдала, как Гарри отсоединяет посох от ноутбука и рассматривает его, после чего на его лице появилась злобная ухмылка. Она не знала, но Гарри работал над тем, чтобы его устройство могло взламывать электронные устройства, и закончил свою первую попытку написать для него подходящее программное обеспечение. Он отложил устройство и повернулся к девушке, сидевшей рядом с ним. «Я знаю, что у тебя есть некоторые трудности с древними рунами, Бет поставила меня в известность о проблеме, но как ты думаешь, в чем она заключается?» – спросил Гарри. Алисия моргнула от такого прямого вопроса и честно ответила. «Я думаю, что у меня много времени уходит на квиддич, Оливер очень хочет выиграть кубок в этом году. Что касается того, в какой области рун я плохо справляюсь, так это в пиктограммах. Я не могу посоветовать тебе насчет твоей социальной жизни, похоже, у меня самого ее нет, но с пиктограммами я могу помочь». Он притянул к себе несколько книг и открыл их. «Итак, начнем со снов. Вот эта пиктограмма, похожая на каменный круг, часто обозначает магию и является одной из самых распространенных. Здесь видно, что что-то течет вверх из земли, в круг камней и в людей. Как бы ты это интерпретировала?» – спросил он. «Кажется, здесь говорится, что наша магия происходит из земли». Она говорила довольно неуверенно. Гарри указал на вертикальную линию на руках человека, а затем на то место, куда направлялась магия. «О, это говорит о том, что он использует магию земли, чтобы чего-то добиться, так?» Гарри кивнул. «Да, хотя в реальной жизни это не так, посох в пиктограмме обычно означает работу с магией земли, или ли-линиями, так сказать. Преимущество использования ли-линий перед собственной магией заключается в том, что ты не ограничен собственным уровнем силы и можешь использовать гораздо более мощную магию. Лучшие защитные чары создаются с помощью ли-линий, как и лучшие заклинания. Недостаток их использования в том, что они есть не везде, и ты можешь использовать их, только если они находятся поблизости, а это не всегда так.